и поселился там с женою, охотясь в окрестности и продавая дичь в ближнем местечке. Боясь, чтобы смелость польских панов, которые съехались туда на совещание об истреблении русских, не была примером для других, он с женою согласился пугнуть их порядком. Она набелилась, надела белое платье и, видя, что дядю моего хотят изрубить сонного, вбежала с ужасающим криком в залу в самую минуту свалки. Паны разбежались от страха. Желая спасти его от преследований, которые не замедлили бы, конечно, когда образумятся беглецы, она упросила мужа проводить его к русским, о приближении которых носились слухи. Прочее вы можете, господа, разгадать сами. «Это слишком обыкновенная развязка», — сказал таинственный человек со вздохом. «В другой раз я вас угощу такую страшную повестью», — отвечал артиллерист с иронической усмешкой, «что не только ведьма станет творить молитву, сидя на трубе, по словам баллады, но даже нерожденные младенцы перекрестятся в чреве матернем, и все нянюшки вздрогнут с просонок». «Теперь ваша очередь что-нибудь рассказать», сказал драгунский капитан соседу своему, молодому гусарскому офицеру, который, завернув носик в меховой воротник ментика, из лени или от слабости, во все это время не вымолвил ни слова и потому не обращал на себя внимания. Гусарская ташка, арсенал любовных писем и чудных или забавных выдумок и приключений. «Не лучше ли идти спать?» — возразил гусар. «Вам, наверное, во сне приснится более занимательного, чем вы можете услышать от меня». «Разумеется, возражения задождили отовсюду. Сон своим чередом, — говорили одни. Завтра не мое, не ваше, — толковали другие. Хоть лепту в казну общего удовольствия, — возглашали все хором». Гусар сдался. «Господа, — сказал он, — я расскажу вам случай, который имеет только два достоинства. Во-первых, он не выдумка, во-вторых, он краток. Ему-то благодаря я принужден был приехать сюда лечиться. Прошу прослушать. 3 года тому назад полк наш переходил на новые квартиры в Гродненскую губернию. Это было в августе месяце, то есть в самую веселую пору для сельских жителей. Поляки везде встречали нас радушно, и каждая дневка, наверное, знаменовалась балом или обедом у которого-нибудь из панов окрестных. Всякий военный сознается, что нигде нельзя найти большего удовольствия, как в польском обществе. Гостеприимство мужчин, остроумие женщин, непринужденная веселость и эта светская образованность, или, по крайней мере, товарищеские приемы во всех невольно вас очаровывают. И вы довольны самыми малыми средствами. Прибавьте к этому 1000 развлечений: охоту, стрельбу, катанье, гулянье, танцы и любовь, стихию польских дам. И вы не удивитесь, что русские воздыхают об этом крае, обетованном для юношей. Я сам не любил терять времени за картами или за трубкою, и каждый часок, на который мог урваться от службы, конечно, посвящен был прекрасному полу. Бывало, устав от похода, скачешь за несколько миль, чтобы рассидеть вечерок или отгрянуть мазурку с милою дамою, которую видишь в первый, а может быть и в последний раз. Чуть завидя на балконе вьющиеся ленты, перья или платья, сейчас кивер зверски набекрень, бурку наотмашь и скачешь во весь опор к крыльцу, молодецки осаживаешь коня с лансады, и прежде чем хвост ляжет на землю, я уже на третьей ступени».